Павел начинает проповедь в Европе. Балканские страны с 49 по 52 годы. В тот же вечер, идя при попутном ветре, корабль достиг скалистого острова Самофракии, где бросили якорь, а на следующий день он уже входил в гавань македонского порта Неаполиса. Но останавливаться в этом перевалочном пункте Павел не захотел, предпочитая города с более стабильным населением, в которых легче было бы устроить опорный центр для миссии. Поэтому, сойдя на берег, они двинулись дальше, поднимаясь в горы, и через несколько часов вышли на Игнатийскую военно-почтовую дорогу, соединявшую Причерноморье с Адриатикой. Она пересекала область, где сейчас сходятся границы Югославии, Болгарии и Греции, и где еще не было ни одного христианина. Македонские церкви. Македония сильно отличалась от засушливых земель Эллады или Иудеи с их голыми ландшафтами. Широкая дорога вела миссионеров через тенистые дубовые и хвойные леса, мимо речушек и лугов, а над всем этим в сизой дымке парила вершина Пандея, на которой были уже заметны первые полоски снега. В окрестностях ее жил выносливый, спокойный, здравомыслящий народ пастухов и земледельцев. Через несколько часов спустились в долину и вошли в Филиппы. При отце Александра Великого здесь селились золотоискатели, а потом Август расширил поселок, предоставив его своим ветеранам, и дал ему статус имперской колонии в память о победе над республиканцами. После того, как Лука позаботился о ночлеге, стали обдумывать план дальнейших действий. Собираясь проповедовать язычникам, Павел не думал отступать от прежней тактики, идти сначала к иудеям. Однако выяснилось, что в Филиппах их почти нет, не насчитывалось и десятка мужчин, который был необходим для основания синагоги. Лишь ничтожная горстка лиц, исповедовавших иудейство, собиралась для молитвы за городскими воротами у ручья. Дождавшись субботы, миссионеры отправились к указанному месту. На берегу они нашли нескольких женщин, почти все они были замужем за язычниками. Павел подсел к ним на траву и, расспрашивая каждую о ее жизни, постепенно перешел к тому главному, ради чего прибыл в Филиппы. Он говорил о Мессии, о прощении грехов, о благодати и о скором пришествии Спасителя в мир. Так под открытым небом, среди прибрежных ив и камней, под тихий плеск воды, прозвучало евангельское слово, первое, которое услышали жители Восточной Европы. Особенно полюбилась Павлу Лидия, прозелитка из малоазийского города Фиатир. Она первая приняла крещение во имя Иисуса. «Господь, — пишет Лука, — отверз сердце ее» — Деяния 16-14. Лидия сразу же вызвалась помочь миссионерам и заставила их поселиться в ее доме. Нарушив свой принцип, Павел не только согласился принять это гостеприимство, но и в дальнейшем пользовался материальной поддержкой Лидии. Она торговала пурпурной тканью, которая тогда ценилась очень высоко, и ей было необременительно давать кров и пищу четырем путешественникам. Павел смело принимал ее помощь, потому что был уверен в бескорыстии и душевной доброте Лидии. Через некоторое время обратилось и несколько мужчин. Эпафрас, полное его имя было Эпафродит, Климент и другие. Они проявили такую же веру и преданность апостолу, как и женщины. Среди филиппийцев Павел смог, наконец, по-настоящему отдохнуть. Он чувствовал себя как в родном доме. И в дальнейшем эта церковь редко причиняла ему серьезные огорчения. Где бы он ни странствовал, воспоминания о филиппийских христианах согревали его душу, наполняя нежной признательностью. Поистине, они были подарком для пастыря, которому предстояло выдержать еще столько мытарств, обид и терзаний. Апостол Павел не принадлежал к числу людей, умеющих своей проповедью зажигать массы, подобно Лютеру. Не был он и популярным святым, о котором народ складывает легенды. Его таланты более всего раскрывались в личном контакте или в кругу небольшой общины. Тогда его природная застенчивость исчезала, он становился мудрым наставником, другом, отцом. Обстановка в Филиппах более всего этому способствовала. К тому же дух гражданской сплоченности и порядка, царивший там, облегчал его задачи. За несколько месяцев Павел создал крепкую общину и поставил для нее блюстителей, епископов и диаконов. Однако не всегда проповедническая деятельность Павла и Сильвана в Филиппах протекала мирно. Два обращения были связаны с бурными событиями, в результате которых миссионерам пришлось покинуть город. Все началось с того, что каждый раз, когда Павел и его спутники шли к ручью, где по-прежнему собирались верные, за ними увязывалась девушка, рабыня одного римлянина. Она возбужденно кричала: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Деяния 16:17. Апостол, видя, что она одержимая, некоторое время не обращал на нее внимания, но постепенно его стало тревожить, как бы подобный странный эскорт не вызвал недовольства горожан и не вооружил бы их против христианской общины. В конце концов терпение его истощилось. Однажды, услышав за собой знакомые вопли, он резко обернулся и именем Иисуса велел безумной замолчать. Сила его слов произвела немедленное целебное действие. Рабыня утихла, пришла в себя и послушно вернулась в дом своих хозяев. Но тут-то обнаружилось самое неприятное. Оказывается, в Филиппах многие принимали бессвязное бормотание больной за пифийские пророчества. Девушки задавали вопросы и платили за гадание деньги, которые шли в карман ее владельцев. Заметив в ней явные признаки выздоровления, они поняли, что лишились дарового дохода, и задумали расквитаться с проповедниками. Подбив нескольких соседей, они подстерегли Павла и Сильвана на улице и силой потащили на городскую площадь к приторам в местную магистратуру. Луку и Тимофея не тронули, приняв их, видимо, за слуг. Владельцы рабыни умолчали перед приторами о своей главной претензии, боясь, что их поднимут на смех, и поэтому просто заявили: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Деяния 16:20-21. Приторы, видя воинственное настроение собравшейся толпы, не потрудились выслушать чужеземцев. Они велели тут же сорвать с них одежду, привязать к столбам и бить палками, после чего обессиленных и окровавленных обоих бросили в городской каземат, причем для большего устрашения ноги им забили в колодки. Придя в себя в темноте среди арестантов, миссионеры не упали духом. Пострадать за Господа было для них честью. Когда они стали молиться и петь, люди в камере были поражены поведением новых заключенных. В полночь тюремщик проснулся от подземного толчка. Землетрясения, большие и малые, в тех местах не редкость, и в первую очередь он подумал о камерах, за которые отвечал. Прибежав на место, римлянин, несмотря на темноту, сразу же понял, что двери открыты, значит, узники разбежались. Законы предусматривали смертную казнь охраннику, если он упустит заключенных. Не желая кончить дни с позором, тюремщик выхватил было меч, но его остановил голос из темноты: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Деяние 16:28. Это крикнул Павел, который угадал намерение сторожа. Принесли факелы, и действительно оказалось, что арестанты на месте. Римлянин понял, что эти чужеземцы остались, чтобы не ставить его под удар. Это так подействовало на тюремщика, что он, низко поклонившись Павлу и Сильвану, освободил их закованные ноги, вывел из камеры и привел в свое жилище. Там он как мог омыл и перевязал раны чужеземцев и забросал их вопросами. Он уже слышал, что они возвещают о каком-то спасении, и спросил, как его достигнуть. Снова зазвучали слова о Христе, но уже не у тихой речки, а в полутемной комнате, где собралась семья охранника и где она была окрещена. Филиппийская церковь обрела еще несколько душ. Колебания почвы больше не повторялись. Наутро приторы, считая, что достаточно проучили чужаков, прислали приказ отпустить их. Это значило: «Инцидент исчерпан, можете убираться во свояси». Но Павел сообразил, что если дело кончится таким образом, на филиппийских христиан падет тень, их наставники уйдут с пятном бесчестия. А в римской среде с этим нельзя было не считаться. Поэтому он с возмущением заявил ликторам, которые принесли приказ. «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас». Деяние 16:37. Слова «Цивис Романус сум» — «Я римский гражданин» имели как бы магическую власть во всех концах империи, тем более в колониальном городе, этом Риме в миниатюре. Наказать имеющего римское гражданство можно было только после правильного судебного разбирательства. Преторы поняли, какую допустили оплошность, не вникнув в это дело. Им ничего не оставалось, как лично прийти к арестованным, извиниться и вежливо попросить покинуть город. Миссионеры вернулись в дом Лидии, где их уже не чаяли скоро увидеть, и после прощальной беседы тронулись в путь. Луку Павел оставил в Филиппах, чтобы он помог общине утвердиться в вере. Снова выйдя на Игнатийский тракт, Павел, Сильван и Тимофей пошли лесами, а затем вдоль побережья на запад. Дней через пять они спустились к бухте залива, где раскинулся город Фессалоники, большой порт, столица одной из македонских областей. Жители его занимались не только торговлей. Пригород его был цветущим, плодородным, истинным раем для крестьян. Именно тут апостол решил продолжить дело благовестия. Еврейское население Фессалоник было значительным. Появившись в синагоге, Павел почти месяц беспрепятственно вел с ними беседы. Как пишет Лука, он открывал и доказывал им, Деяние 17:3, что Мессия должен был пострадать за грехи людей, и что этот Мессия есть Иисус, распятый в Иерусалиме и воскресший. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Деяние 17:4. В результате образовалась большая община, в которой преобладали греко-македонцы. В основном это были земледельцы, портовые рабочие, ремесленники и мелкие торговцы. Особенное впечатление на неофитов произвело пророчество о скором пришествии Спасителя. Они готовы были сами включиться в проповедь Евангелия, чтобы спасти и других. Фессалоникийская церковь стала первой церковью-проповедницей. Впоследствии македонцы, главным образом из этой общины, часто будут сопровождать Павла в его странствиях. Года два спустя апостол с удовлетворением писал, что его приход в Фессалоники был небездейственный. Первое послание к фессалоникийцам, глава 2, стих 1, что братство тамошних христиан стало образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи, 1 к фессалоникийцам, 1, 7.